Морской язык по-австралийски. 700 граммов филе рыбы. Морской язык. 1,5 стакана кипятка. 4 столовые ложки измельченного зеленого лука. 2 столовые ложки лимонного сока. Половина чайной ложки соли. Соус. 1 стакан апельсинового сока. Четверть стакана воды. 2 столовые ложки кукурузного крахмала. 2 столовые ложки жидкого меда. 1 чайная ложка натертой апельсиновой цедры. 1 чайная ложка натертой лимонной цедры. 1 чайная ложка горчицы. 1 апельсин. 1 стакан ягод зеленого винограда без косточек, разрезанного пополам. Свежие листья мяты. Свернуть филе морского языка рулетом. Зафиксировать тонкими палочками, например, зубочистками. Положить в небольшую мелкую кастрюлю, влить кипяток, добавить измельченный зеленый лук, лимонный сок. Варить в закрытой кастрюле 8 минут. В небольшой соуснице смешать апельсиновый сок, крахмал, размешанный в небольшом количестве апельсинового сока, мед, апельсиновую и лимонную цедру, горчицу. Готовить на слабом огне, постоянно помешивая до загустения. Добавить в соус апельсиновые дольки и виноградины, разрезанные пополам. Выложить готовое филе морского языка на блюдо, полить горячим соусом, посыпать листиками свежей мяты.